Ансельме хорошо рассуждать. От американцев побежишь, значит, прямо к русским в лапы. А уж что русские с ним сделают, представить нетрудно. Они ведь неспроста сюда шли от Москвы и Сталинграда через всю свою опустошенную родину. Нойбауэр отер пот под глазами, сделал несколько шагов. Колени у него подгибались. Надо все как следует обдумать. Пошатываясь, он на ощупь выбрался из крольчатника, скорее на свежий воздух. Он жадно глубоко дышал, но вместе с воздухом, казалось, вдыхает и этот проклятый неровный гул из-за горизонта. Теперь гул колыхался у него в легких, и его снова охватила слабость. Он ухватился за дерево, и его тут же легко, без всякой отрыжки, вырвало прямо на нарцисс. «Пиво», — пробормотал он. «Пиво и можжевеловка. Не в коня корм». Он оглянулся на калитку. Альфреду его отсюда не видно. Постоял еще немножко, потом почувствовал, как пот мало-помалу высыхает на ветру, и медленно пошел к машине. «В бордель, Альфред». «Куда, господин оберштурмбанфюрер?» «В бордель!» — заорал Нойбауэр, приходя вдруг в ярость. «Немецкого языка не понимаешь?» «Публичный дом закрыт. Там теперь временно госпиталь». «Тогда вези в лагерь». Он залез в машину. «Конечно, в лагерь. Куда же ему еще?» «Что вы думаете о нашем положении, Вебер?» Вебер смотрел на него совершенно пустыми глазами. «Отличное». «Отличное? Вы серьезно?» Нойбауэр полез за сигарами, но вспомнил, что Вебер сигары не курит. «У меня, к сожалению, нет для вас сигарет. Была пачка, но куда-то запропастилась. Черт его знает, куда я их засунул». Он сердито посмотрел на окно, забитое фанерой. Стекло разбилось при бомбежке, а нового уже не достать. Ему и невдомек было, что сигареты его украдены во время недавнего переполоха, вызванного той же бомбежкой. Окольными путями через Рыжего Писаря и Левинского дошли до ветеранов 22-го барака и худо-бедно обеспечили их пропитанием на двое суток. Хорошо еще не исчезли его тайные заметки, все его человеколюбивые распоряжения, которые затем так бездарно и неверно исполнялись Вебером и компанией. Он искоса поглядывал на Вебера. Внешне начальник режима сохранял полное спокойствие. А ведь на его совести ой, сколько всего. Одни только удавленники в подвале чего стоят. Но и Бауэра вдруг снова бросило в жар. Он в западне и никуда не деться. И все же... «Что бы вы предприняли, Вебер?» Начал он доверительно. «Ну, если бы на определенный срок... По военным соображениям, вы, надеюсь, понимаете. Так вот, если бы на короткий период, скажем так, выжидания, враг оккупировал страну». И тут же почти скороговоркой добавил, что, как неоднократно доказывала история, еще вовсе не обязательно равносильно поражению. Вебер выслушал его с тенью улыбки на устах. «Для таких, как я, всегда найдется работа», — ответил он деловито. «Мы обязательно выбьемся наверх, хотя, может, и под другой вывеской. По мне, так хоть коммунистами. Несколько лет национал-социализма не будет. Все станут демократами. Но это не имеет значения. Я, вероятно, устроюсь где-нибудь в полиции. Может, по поддельным документам. А там дело дальше пойдет». Нойбауэр ухмыльнулся. Уверенность Вебера возвращала спокойствие и ему. «Неплохая идея». «Ну, а я? Как вы считаете, кем могу стать я?»